постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций, 5 января отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором излагали свой взгляд относительно письма заместителя генерального секретаря ООН по политическим делам, присланного по поручению бывшего генерального секретаря организации. Позиция стороны секретариата ООН, отметил он, не может служить ответом на наш вопрос. Мы обратились с просьбой аргументировать юридическое обоснование резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, принятых по поводу ее ядерных испытаний и запусков мирных спутников. Напомним, 23 мая и 5 декабря минувшего года мы прислали бывшему генеральному секретарю ООН письма, в которых попросили выяснить, есть ли в международных юридических документах статей, которые могут послужить юридическим обоснованием резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций. Например, ядерное испытание и запуск спутников и баллистических ракет является угрозой миру и безопасности во всем мире. Однако в недавнем письме сторона секретариата ООН ни слова не писала относительно нашего вопроса, а упоминала лишь пункт 39 статьи 7 Устава ООН. Названный пункт не может послужить юридическим обоснованием санкционных резолюций, как уже было рассмотрено в юридических кругах мира. Даже те, кто принимал участие в разработке Устава ООН, четко заявили, что пункт 39 составлен с учетом акций наподобие вооруженной интервенции, а не применения санкций в мирное время. Несмотря на это, Совет Безопасности ООН принимал незаконные резолюции, на основе которых применяли санкции в форме блокады и даже запрещали ввести в страну спортивную винтовку, снаряды, лук и стрелу. Это аморальное преступление, которое ставит под серьезную угрозу право нашего народа на выживание, разрушает современную цивилизацию и пытается повернуть современную эпоху вспять к кромешному аду Средневековья. Наши испытания водородной бомбой, испытания взрыва ядерной боеголовки и опытный запуск наступательных средств, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты, являются самооборонными мерами, призванными умножить силу сдерживания, способную уничтожить очаги провокаций в случае посягательства враждебных сил на суверенитет нашей страны и ее право на выживание. Это законное применение права, отвечающее Уставу ООН. Мы надеемся на то, что секретариат ООН даст глубокомысленный и беспристрастный ответ на наш вышеуказанный вопрос, чтобы выполнить ответственность перед международным сообществом согласно миссии ООН, призванной обеспечить мир и безопасность во всем мире, подчеркнул постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в ООН.